Глава 25. Лазанья однозначно предпочтительнее уничтожения. Кем бы ни был этот Юпитер, надеюсь, он сумеет приготовить на дополнительных 20 человек. С доктором Хьюитом 21, но он получает свой рацион через капельницу. Я не сводила глаз со входа в лагуну в ожидании дрона. Думаю, я ожидала чего-то крупного, вроде катера, и не видела его, пока он не прожужжал рядом с моим ухом и не сел на навигационную панель. Альтек-стрекоза затрепетала изящными крылышками из меди и кристаллов. Ее сегментированные глаза блестели, как крошечные яйца Фаберже. К счастью, никто не попытался ее прихлопнуть. Это точно расценили бы как агрессию. Топ залаял. Дрон повернул голову, и между его передними лапками затрещал разряд статического электричества. Топ заскулил и спрятался за Эстер. «Привет», — сказала я стрекозе, стараясь говорить спокойно, будто каждый день общалась с механическими насекомыми. «Я Анна Дакар. Как видишь, я жива и здорова. На ужине нас будет 20. Заранее спасибо. Еще кое-что. Доктору Хьюиту нужна срочная медицинская помощь. Он в коме в лазарете». Стрекоза покачала антеннами, из ее рта выскользнула медная нить и нырнула под панель автопилота. «Ладненько», — пробормотала Тия Ромеро. «Никаких проблем». Двигатели яхты заурчали, включаясь. Стрекопилот развернула нас вправо и повела вглубь лагуны, где перед нами предстал тяжело вооруженный рай. На нас нацелились бесчисленные пушки, торчащие из кустов по всему периметру атолла. По корпусу яхты бегали пятна лазерных прицелов. Кто бы ни управлял поражающей воображение маскировкой острова, я предположила, что они тоже скрываются в зарослях. За последние 3 дня я так и не свыклась с мыслью, что это место существует на самом деле. Но даже оказавшись здесь, я не могла в это поверить. Сократ, как обычно, не зная страха, плыл впереди. Ему навстречу вынырнули 2 местных дельфина, и пару секунд спустя они уже нарезали круги вокруг друг друга и весело трещали. А я всегда считала своего друга одиночкой. Вода здесь была такой чистой, что даже в вечерних сумерках можно было разглядеть коралловые рифы на дне, между которыми красочными пятнами мельтешили косяки тропических рыбок. У меня аж зубы свело от острого желания прыгнуть в лагуну. Мы направлялись прямиком к центральному острову с вулканом. Берега у него как такового не было, сплошные темные скалы, и единственным свидетельством человеческой жизни служил деревянный причал с притулившейся у скал маленькой лачугой. С виду эту жалкую конструкцию, внутри которой 20 человек совершенно точно не смогли бы поместиться, сорвало бы первым же порывом сильного ветра. Но именно к ней нас подвела стрекоза, заглушив двигатели метров за 6 до причала. «Тия, приготовиться к швартовке!» — сказала я. «Стрекопилот, разрешите сойти на берег?» Дрон свернул провод язык, заискрил разрядом тока и улетел. Я посчитала это за «да». Мы привязали ворону к причалу, и я первая сошла с яхты в сопровождении Джема, Эстер и Топа. Меня сразу же охватило знакомое дезориентирующее ощущение, которое я всегда переживала при сходе на берег. Ноги пытались компенсировать отсутствие привычной качки, и на душе стало неспокойно. Если подумать, я никогда не доверяла суше. И уж точно не собиралась этого делать после случившегося с ГП. Джем держал руки над кобурами. «Что теперь?» Дверь лачуги распахнулась, грохнув о стену, и я встала перед Джемом, чтобы он не подумал доставать пистолеты. Наружу вышел высокий, худой, темнокожий мужчина в узких белых джинсах и футболке в вертикальную полоску, подчеркивающих его длинные руки и ноги и делающих его похожим на персонажа аниме, вроде пирата из «One Piece». Его короткие черные волосы серебрились сединой, а в прихватках рукавицах он держал исходящую паром буханку хлеба, от которой пахло маслом и чесноком. Мой рот тут же наполнился слюной. «Анна Дакар, верно?» — приветливо улыбнулся он. «Ты очень похожа на своих родителей». Я слышала это миллион раз, но после всех переживаний нескольких последних дней и случившегося с Девом у меня при этих словах перехватило горло, и мне потребовалось пара секунд, чтобы совладать с голосом. Я... Да, мы первокурсники Гардинг-Пенкроф. У нас плохие... Первокурсники? Хлебный пират засмеялся. Подумать только! Я никак не могла определить его акцент, пока он не представился. Я Лука Барсанти. Я перешла на итальянский. Пьячере. А, парли ла лингва дель бель паэзе. Черто, суно ун дельфино. Оттимо, прего. Энтрате тутти. Анке повара Хьюит, портателе. Ла мия просима паньотта ди пане ста бручьянда. Он заскочил назад в лачугу. Что это сейчас было? — спросил Джем. Он сказал заходить и привезти Хьюита, — перевела я. У него горит следующая буханка хлеба. Примечание. Рада встрече. А, вы говорите на языке прекрасной страны. Конечно, я дельфин. Замечательно. Пожалуйста, заходите все. Бедного Хьюита тоже приведите. У меня горит следующая буханка хлеба. Итальянский. Конец примечания.